Батюшки, никак звонить-то. Ах, и это они. Они? Да кто? Кто-нибудь из женихов? Господи. В комнате-то у нас совсем не прибрано, и салфетка на столе черная. Дуняшка! Дуняшка! Тетушка! Скорее чистую салфетку. А как же вы-то? Я чуть не в рубашке. Мать моя, да беги, беги переодеваться. Дуняшка, беги сюда, проси обождать. Тетушка, а платье-то не глажено. Господи, да надень другое. Что, ну, что ж вы стоите? Они же выжидаются, мать моя, ну что? Беги сюда и проси обождать. В опустевшую комнату входит тучный, насупленный господин. Это яичница, экзекутор. Подождите здесь. Значит, пождем, как бы только не замешкаться. Отлучился ведь на минутку с департамента. Вдруг вздумает генерал, а где экзекутор? Невесту пошел выглядывать. Как бы он не задал такой невесты. Однако, рассмотрите еще раз роспись. Каменный двухэтажный дом есть, флигеля два, флигель на каменном фундаменте, флигель деревянный, но деревянный плоховат, так, дрожки, сани, парная, с резьбой под большой ковер, под малый. Может, такие, что и в лом годятся, старуха, однако, шевелись на первый сон. Хорошо, пусть первый. Две дюжины серебряных ложек, две листьев шубы, четыре больших пуховика и два малых, так, шесть пар шелковых, шесть пар ситцевых платьев, два ночных капота, два, но... Это зачем? Пустая, белье, салфетки, пусть будет, как ей хочется. Впрочем, все это нужно рассмотреть на деле. Теперь, пожалуй, обещают и дома, и экипажи, а как женишься, так найдешь, что пуховики до перины. В дверях появляется тоненький господин в зеленом мундире. Отставной пехотный офицер Анучкин. Простите, они с папенькой или прелестнейшей хозяйки дома имеют честь говорить? Никак нет, вовсе не с папенькой, я даже еще не имею детей. Физиогномия этого человека мне что-то подозрительно. Чуть он не за тем же сюда пришел, зачем и я. А вы что, верно, имеете какую-нибудь надобность хозяйки дома? А нет, надобности никакой, так, с прогулки зашел. Врет, врет с прогулки, жениться подлец хочет. Радиокультура и Гостелерадиофонд представляют спектакль Анатолия Эфроса «Женитьба» по одноименной комедии Николая Васильевича Гоголя. Тут, пожалуйста, сними пушинки. Так, спасибо, душенька. А вот посмотри, там, кажется, паучок лазит. А на подборок-то сзади ничего нет? Посмотри. А вот тут еще, кажется. Суконце-то ведь агнецкое. Ведь каково носится? В 95-м году, когда была экспедиция в Сицилии, купил я его еще мичманом и сшил с него мундир. В 801-м, при Павле Петровиче, я был сделан лейтенантом. Суконце было совсем новешенькое. В 814-м сделал экспедицию вокруг света. По швам немного поистерлось. В 815-м вышел в отставку, только перелицевал. Уже 10 лет ношу и до сих пор почти что новый. Благодарю, душенька. Раскрасоточка. Простите, позвольте мне вас спросить. Что Сицилия? Вот вы сейчас изволили сказать Сицилия. Что же хорошая земля, это Сицилия. А прекрасная. Вы 34 дня там пробыли. Вид я вам положу восхитительный. Этакие горы, это деревцо какое-нибудь гранатное. И везде итальяночки. Такие розончики. Так и хочется поцеловать. И хорошо образован. Превосходным образом. Так образованный, как у нас только графини разве. Бывало, пойдешь по улице. Ну, русский лейтенант. Натурально здесь и полеты, золотое шитье. Это красоточки черномазенькие. Ведь у них у каждого дома балкончики. И крыши, как вот этот пол, совершенно плоский. Бывало, смотришь, и сидит этакий розончик. Ну, натурально, чтобы не ударить лицом в грязь. И она, это только... Натурально одета. Здесь у нее какая-нибудь тафтица, шнуровочка, дамские разные сережки, ну, словом, такой лакомый кусочек. А позвольте мне еще побеспокоить вас, да, вопрос. Скажите, на каком языке изъясняются в Сицилии. А натурально все на французском? Что? И все барышни решительно говорят по-французски. Все решительно. Вы даже не можете представить, что я вам доношу. Мы жили 34 дня. И за все это время я от них не слыхал ни одного слова по-русски. Ни одного. Ни одного слова. Я не говорю уже о дворянах и прочих сеньорах, то есть разных их офицерах. Но возьмите нарочно простого тамошнего мужика, который перетаскивает на шее всякую дрянь. Попробуйте, скажите ему, дай брать хлеба. Не поймет. Ей-богу, не поймет. А скажите по-французски, да ты читай пана или портата вино. Поймет, побежит и тотчас принесет. Да, любопытная, как вижу, страна Сицилия. Вот вы сказали мужик, что мужик, как он, так ли совершенно, как и русский мужик, широк в плечах и землю, пашет или нет? Не могу вам сказать, не заметил, пашет или нет. Нет. А вот насчет нюханья табаку, так я вам доношу, что там все не только нюхают, а даже за губу спадут. Ну, перевозка там тоже очень дешева, и там почти все вода, и везде гондолы, натурально. Сидит эта итальяночка, такой розочек, одета, манишечка, платочек. С нами были английские офицеры. Ну, народ такой, как и наши моряки. И сначала точно, как-то странно было. Не понимали ведь друг друга. А потом, как хорошо обознакомились, начали свободно понимать. Покайся так на бутылку или стакан. И тотчас знай, что значит выпить. Приставишь кулак ко рту и только скажешь губами. Это все. Знай. Трубку выкрыть. Вообще, я доложу, язык довольно легкий. Наши матросы в 3 дня каких-нибудь стали совершенно понимать друг друга. Интересная, как я вижу, жизнь в чужих краях. С кем имею честь говорить? Мне очень приятно с вами познакомиться. Широкинс, да. Лейтенант, подставки. Позвольте своей стороны тоже спросить, с кем имею счастье изъясняться? В должности экзекутора Иван Павлович Яичница. Я тоже перекусил. Дорога, думаю, будет довольна, а время холодновато. Селёдочку съел с хлебцем. Вы, кажется, меня неправильно поняли. Это фамилия моя, Яичница. Извините, пожалуйста, я немного стуковат на ухо. Я думал, что вы изволили сказать, что покушали яичницу. Что делать? Я же было хотел просить генерала, чтобы позволил мне называться Яичницын. Так свои отговорили. Говорят, будет похоже на собачий сын. Это, однако, бывает. У нас вся третья эскадра, все офицеры и матросы были все с приспранными фамилиями. Помойкин, Ярышкин, Перепреев лейтенант, а один мичман, и даже хороший мичман, был по фамилии просто Дырка. И капитан бывал, эй, ты, Дырка, поди сюда. А вот я... И всегда бывало, пошутишь над ним. Эх, ты, Дырка, эдакой. Говорить бывало ему. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Как живешь, душа моя? Здорово, отцы мои. Здорово. Фёкла бежит через комнату открывать. В дверях появляется Качкарёв, держащий за руку Подколёсина. Смотри ты какой! Ты помни кураж и больше ничего. Фу ты, какая куча народу. Это что ж такое, уж не женихи ли? С каких сторон понабрала ворон? Тут тебе ворон нет, все честные люди. А гости-то не считаны и кафтаны общипаны. Гляди на лед, на свой полет. А нам похвастаться нечем. Шапка в руб, а щи без круп. Небось, твои рыжевные подыре в кармане. Да что она делает теперь? Это дверь к ней в спальню. А! родители. Одевайся. Это беда. Что тут такого? Ведь я только посмотрю и больше ничего. Кочкарев смотрит в замочную скважину. Все с любопытством подходят ближе. А позвольте мне полюбопытствовать тоже. Ничего не видно, господа. И распознать нельзя. Что-то такое белеет. Женщина или подушка? А позвольте мне взглянуть один разочек. Женихи обступают дверь и, отталкивая друг друга, пытаются тоже взглянуть. У него! Идет кто-то! Все в смятении разбегаются, принимая независимые позы. Тетка и Фекла вводят разодетую Агафью Тихоновну. Все раскланиваются. А по какой причине изволили одолжить посещение? А по газетам узнал я, что желаете вступить в подряды насчет поставки леса и дров. И потому, находясь в должности экзекутора при казенном месте, я пришел узнать, какого рода лес, в каком количестве и к какому времени можете его поставить. Хоть подрядов мы никаких не берем, да. А приходу рады. Как по фамилии? Коллежский асессор Иван Павлович Яичница. Прошу покорнишься садиться. А по какой причине? Я тоже вижу, в газетах объявляют о чем-то. Дай-ка, думаю, себе пойду. Погода показалась хорошей. По дороге везде травка. Как по фамилии? Лейтенант морской службы в отставке Балтазар Балтазаров Живакин II. Был у нас еще другой Живакин Судановна, но тот прежде моего вышел в отставку. Был ранен матушка под коленком, и пуля так странно прошла, что коленка самого не тронула, а по жиле прохватила, как иголка сшила. Так что, когда бывало стоишь, то кажется, что он хочет тебя коленком сзади ударить. Прошу покончить садиться. А по какой причине? А я по соседству. Да? Находясь в довольно близком соседстве. Не в доме ли купеческой жены Тулубовой, что на супротив изволите жить? А нет, я покамест живу еще на песках. Но думаю, со временем перебраться сюда, в эту часть города, в соседство. Прошу покончить садиться. Спасибо. А по какой причине? Да неужели вы меня не узнаете? Вы так же, сударыня? Сколько мне кажется, я не знаю вас. Однако ж припомните. Вы меня верно где-нибудь видели? Право, не припомню. А! Разве не у Берюшкина? Ну, именно у Берюшкина. Ой, вы знаете, с ней ведь история случилась. Да, как же, вышла замуж. Ой, это все хорошо, ты переломила ногу. И довольно сильно переломила. Возвращалась поздно домой на дрожках, а кучер был пьян и вывалилась. Да, то-то я помню, что-то было. Или вышла замуж, или переломила ногу. А как по фамилии? Как же, Илья Фомич Кочкарев. В родстве ведь мы. Жена моя беспрестанно говорит, а то, позвольте. Приятель мой, Подколесин Иван Кузьмич, надворный советник, служит экспедитором. Один все дела делает, отличнейше усовершенствовал часть свою. А как по фамилии? Подколесин Иван Кузьмич Подколесин. Директор только так, для чина поставлен, а все дела он делает. Иван Кузьмич Подколесин. Прошу покончить садиться. Прошу.